Глава 17. Джиджи, мне прекратить? «Думаю, нам стоит пойти», — объявляет Мия в пятницу вечером. Она сидит, взгромоздив голые ноги на журнальный столик и вращает стопами, чтобы поскорее высох лак на ногтях. Она только что закончила делать педикюр, и светло-розовый лак потрясающе смотрится на фоне ее кожи. Я для такого оттенка слишком бледная. Мне больше идут цвета потемнее, как и маме. «Пойти на вражескую вечеринку?» — с сомнением уточняю я. «Это тебе, а не враги, а не мне. Я как раз настроена повеселиться, мне скучно до смерти. А ты настроена на секс. Пошли». «Не настроена я на секс», — возмущаюсь я. «Лгунья». Ты только об этом нам с Дианой и говорила, когда она заходила на днях. Думаю, с того момента агония на почве нехватки секса стала еще хуже. Я злобно глазею на нее, но Мия в ответ только приподнимает изящную бровь. «Ладно, и правда стало хуже», — ворчу я. Настолько, что два дня назад я на самом деле возбудилась, когда Бекки Дан поддразнивал меня насчет презервативов и тройничков. От одного только воспоминания между ног начинает покалывать. «Ты когда-нибудь занималась сексом втроём?» — спрашиваю я Мию. Она принимается хохотать. «Ничего себе! Вот это настрой! Теперь тебе уже два члена подавай, одного мало?» О, «Господи, нет! Друг Райдера подкалывал меня в тот вечер насчет тройничков. Вот мне и стало любопытно», — сощурившись, окидываю ее подозрительным взглядом. «Так занималась или нет?» «Нет. Помнишь Лауру? Вот она любила такую хрень. Групповухи, тройнички. Все пыталась убедить меня создать профиль в приложении под названием «Кинг». Но мне как-то по душе быть с одним партнером. Мне нужна близость, и я понятия не имею, как можно добиться хоть какой-то близости, когда во всем этом участвуют больше двух человек. Я тоже. Ладно. Я приняла решение за нас обеих. Мы отправляемся на вечеринку. Она встает. Мне надо прическу сделать. Иди надень что-нибудь сексуальное, чтобы соблазнить врага. Я фыркаю, скользнув к себе в спальню. Соблазнять я никого не планирую, но наряд действительно выбираю чуть более пикантный, чем обычно. Черная юбка едва прикрывает нижнюю часть бедер, а гофрированный серый кроп-топ натягиваю на голое тело без лифчика. Сначала мне как-то неловко, что контур моих сосков весь вечер будет выставлен на обозрение всех присутствующих. Но потом я решаю немного пожить в свое удовольствие. Пока мы едем в Гастингс, громко подпевая невероятно слащавые песенки времен 80-х, мне звонит отец. «Привет, пап. Ты на громкой связи, так что не позорь меня перед Мией». «Я постараюсь», — обещает он. «Привет, мистер Джи», — вклинивается та. «Привет, Мия. Я просто перезваниваю, Стэн, а это он уже мне. Ты звонила чуть раньше». «А, да ничего важного. Хотела поболтать, вот и все. Трудная у тебя выдалась неделька». «Господи, ты даже не представляешь. Дядя Логан разрешил пользоваться его катком после закрытия, так что я пытаюсь решить проблему с работой за сеткой». Делаю небольшую паузу и самым беззаботным тоном добавляю. «Райдер очень помог». Мия ухмыляется. Она-то знает о моей договоренности с Райдером. Папа тут же преисполняется подозрений, ясное дело. «До сих пор не могу понять, почему ты попросила его, а не Кейса». На этой неделе он уже произносил эту самую фразу, в тот раз, когда я впервые упомянула имя Райдера. Пока операция «Хорошее впечатление» продвигается не особо успешно. «Он играет лучше, чем Кейс», — отвечаю я. И говорю я об этом абсолютно честно. Кейс — прекрасный хоккеист, вне всякого сомнения. У них с Райдером схожая статистика, обоих отобрали для НХЛ, вот только у Райдера есть инстинктивное чутье, которого Кейсу не хватает. «У него невероятные инстинкты», — продолжаю я, — «и наблюдать за ним одно удовольствие». Мия с пассажирского сиденья начинает подавать знаки, чтобы я сбавила обороты. «Хорошая идея, а то я уже собиралась сказать, как много Райдер мог бы дать лагерю короли хоккея. Пожалуй, приберегу это для следующего разговора. Напирать нельзя. А сегодня вы в какие неприятности собираетесь влипнуть, а, девчонки? Спрашивает папа. Да просто едем на встречу с друзьями, намеренно неопределенно отвечаю я. Мы прощаемся, как раз когда я подъезжаю к дому Райдера. Припарковавшись у обочины, с опаской посматриваю на другой конец улицы. Будем надеяться, что прошлые выходные не повторятся, и Брайер не заявится на вечеринку. Музыка орёт так громко, что ее слышно даже на улице. На крыльце я звоню в дверь, заранее зная, что это бесполезно. Звонок никто не услышит. Но тут дверь открывается, и из дома вываливается парочка хохочущих девчонок. При виде нас они впадают в искренний и абсолютно безграничный восторг, какой присущ всем поднабравшимся людям. «Привет!» — восклицает одна. «Божечки, вы обе такие красивые!» «Просто отпад!» — добавляет вторая. Подвыпившие девушки делают лучшие комплименты. «Очень мило с вашей стороны», — сообщаю я незнакомкам, после чего они, слегка покачиваясь, спускаются по ступенькам навстречу подъехавшему такси и заваливаются на заднее сиденье. Пожав плечами, мы с Мией без приглашения входим в дом. Теперь музыка совершенно оглушает. Играет какой-то трек в стиле хип-хоп, от которого против воли хочется подвигать бедрами. Сунувшись в гостиную, замечаю Беккета. Он над чем-то смеется в компании парней из Иствуда, которых я запомнила по вечеринке у Миллера. Имена многих до сих пор не удается запомнить. Вокруг парней вьется несколько девушек из женского общежития, все в коротких юбках и в свитерах со значком сестринства Дельта Ню. Примечание. Дельта Ню — название женского сестринства, сорорити, из серии фильмов «Блондинка в законе». Конец примечания. Мия тут же узнает одну из них. «Кейт?» — восторженно восклицает она. «Мия!» Хорошенькая темноволосая девушка тут же бросает остальных и устремляется нам навстречу. «Что ты тут делаешь?» — продолжает Мия. «Я думала, ты перевелась в университет Луизианы». «Так и есть, просто приехала домой на выходные». Судя по тому, как они смотрят друг на друга, знакомы они довольно близко. «Я как раз собиралась подлить себе», — объявляет Кейт, помахивая пустым красным стаканчиком. «Выпьешь? А то!» Кейт берет Мию за руку, а Мия второй рукой тащит меня, но нашу веселую цепочку разрушает Беккет. На нем белая футболка и брюки карго, светлые волосы искусно взъерошены. «Идите, встретимся на кухне», — говорю я девочкам. «Ты пришла», — произносит Беккет, поравнявшись со мной и одобрительно кивая. «Да, вот она я. Ты выглядишь очень здорово». Я даже не сомневаюсь, что он заметил горошины моих сосков. Но его взгляд на них не задерживается. Вместо этого он останавливается где-то в районе живота. «Вот чёрт!» — стонет он. Глаза у него слегка стекленеют. «Что? Какие мышцы?» «Завидуешь?» — самодовольно спрашиваю я. «Не-а!» — он задирает край футболки, демонстрируя собственные рельефные мускулы, и не 6 кубиков, а целых 12. «Господи боже!» «Даже не знаю, мои тоже круты». «Ничего так». Тут появляется Шейн Линдли с банкой пива. Кажется, он удивлен, но рад видеть меня. «Привет», — он закидывает руку мне на плечо. «Как они умудрились заманить тебя на вражескую территорию?» «Никто никого не заманивал. Мне было скучно, и я решила оказать вам услугу, почтив своим присутствием». Он фыркает. «Какая честь». Беккет слегка касается моего плеча. «Хочешь выпить?» «Бек, как мне сменить этот плейлист?» — кричит кто-то из гостиной. «Никуда не уходи», — велит он мне, подмигивая. Кончик языка при этом на мгновение касается верхней губы, и это заводит. К слову о тех, кто заводит. Краем глаза замечаю, что откуда-то справа по ступенькам спускается Райдер. При виде меня губы у него слегка дергаются, что при желании можно принять за улыбку. «Жизель?» — приветствует он. «Райдер?» — откликаюсь я. Он сокращает расстояние между нами, как всегда возвышаясь над нами. Для женщины я среднего роста, но рядом с Люком Райдером чувствую себя просто крошечной. «Какого ты роста?» — с любопытством спрашиваю я, запрокидывая голову, чтобы взглянуть на него. 6 футов 5 дюймов? Чёрт, он просто зверь. На пару дюймов выше моего папы. Чувствую легкую дрожь, хотя я наверняка не первая девушка, которую привлекают высокие красивые парни. Стоп, не то чтобы меня привлекал конкретно этот, просто, как там говорится, типаж. «Конечно, этот парень тебя совсем не волнует», — насмешничает тихий голос в моей душе. Райдер, как обычно, даже не старается заполнить воцарившуюся тишину. Я переминаюсь ноги на ногу и, наконец, выдаю — «Чувак, ты что, умрёшь, если поучаствуешь в разговоре хоть немного?» Он изгибает бровь. «Это ты начала наш странный разговор с наводящего на размышления вопроса о моем росте. Я просто хочу сказать, что ты мог бы постараться. Знаешь, сказать что-нибудь в духе «Привет, Джиджи!» Как прошел день? Большие планы на выходные? Ого! А еще меньше энтузиазма, можно?» «Ты сама подала мне реплики. Какого восторга ты ждешь, если я говорю не своими словами?» «Хорошо, тогда я хочу услышать твои собственные». Он смотрит на меня, жарким взглядом синих глаз скользит по телу, после чего снова смотрит мне в лицо. «Мне нравится твой топ». Комплимента я не ожидала, а потому он сбивает меня с толку. «Вот как?» — голос мой напоминает писк. «Спасибо». «Что ж...» Подает голос Шейн, и я понимаю, что совершенно о нем забыла. Он, оказывается, до сих пор здесь. «Вот это...» — он мотает головой, указывая то на меня, то на Райдера. «Просто завораживает». «Что такое-то?» — озадаченно спрашиваю я. Шейн указывает на Райдера. «Никогда не слышал, чтобы он произнес столько слов за один раз. Да еще и завершить все это комплиментом. Ты его накачала, что ли?» «Отвали!» — ворчит Райдер. Внезапно его внимание смещается, а в глазах мелькает какая-то эмоция, которую я не могу расшифровать. «Прошу прощения!» — напряженно произносит он и устремляется к передней двери. Толпа перед ним слегка расступается, и я замечаю женщину, которая, судя по всему, только вошла. Она красотка. Высокая, тонкая и гибкая, в джинсах скини и корсетном топе, из которого ее пышная грудь буквально вываливается, черные кудри рассыпаются по плечам. В глазах ее появляется какой-то отчаянный блеск, после чего она встает на цыпочки и принимается быстро что-то шептать Райдеру на ухо. В следующее мгновение он кладет руку ей на спину и выпроваживает на крыльцо, где потише. Что ж, ясно. Тут возвращается Бекет. «Прости, что долго. Давай-ка найдем тебе что-нибудь выпить. А куда Райдер делся?» Шейн, ухмыляясь, указывает на крыльцо. Сквозь открытую дверь я мельком вижу, как разговаривают Райдер и та девушка. Бекет смотрит в том же направлении и закатывает глаза. «Кто это с Райдером?» — спрашиваю я, стараясь сделать вид, что меня не особенно интересует ответ. Судя по знающей усмешке Шейна, он понимает, насколько сильно мне хочется все узнать. «Это карма». Я хмурюсь. «Не поняла, он что-то сделал, чтобы что-то заслужить?» «Нет, ее так зовут». «Карма, с двумя «р», — объясняет Бекет. «Можешь начинать мочить уморительные шутки про судьбу». Усилием воли отвожу взгляд от Райдера. «Это его девушка?» Бекет пожимает плечами. «Она живет по соседству. Они однажды переспали, но я думал, все кончено. Кто же знает, черт возьми!» Я стараюсь не замечать, что внутри меня все связалось в узел. Значит, Райдер вне досягаемости. По какой-то неприятной причине, которую мне не слишком хочется анализировать, меня это разочаровывает больше, чем следовало бы. В кухне Мия и Кейт стоят у стойки. Кейт что-то шепчет Мии на ухо, та хихикает в ответ. Представив их Бекету, замечаю в глазах Мии одобрение. Ага, но он просто великолепен, даже отрицать не буду. и как раз из тех мужчин, которым не надо прилагать особых усилий, чтобы сексуально выглядеть. Белая футболка и такая мордашка — больше ничего не нужно. Беккет указывает на ряд бутылок с алкоголем, стоящих на кухонном столе. «Что будешь? Могу смешать тебе что-нибудь сладенькое, если хочешь коктейль. Если честно, мои предпочтения в алкоголе ужасно скучные». «Я это подтверждаю», — кивает Мия. «Да ну, и чем будешь травиться?» Я вздыхаю. «Виски с содовой». «Занятно. Ты у нас 50-летний бизнесмен в баре аэропорта?» «Знаю, знаю. Но это первый алкогольный напиток, который я попробовала в компании папы, признаюсь я. И мне, честно говоря, нравится. Либо так, либо пиво». «Что ж, думаю, виски у нас нет, так что придется пить пиво». Он отходит к огромному охладителю, стоящему на столе у дальней стены, и выуживает две бутылки с длинным горлышком. Одну передает мне, и мы чокаемся бутылками. «Твое здоровье», — произносит он. К нам подтягиваются еще несколько человек. Двое второкурсников, Патрик и Назем, парень по имени Ник, с таким серьезным выражением лица, будто хочет, чтобы все держались от него подальше. Впрочем, его девушка, Дарби, с лихвой это компенсирует. У нее заразительная улыбка, а еще она страшная болтушка и, кажется, приятная девчонка. Патрик хватает свежее пиво и срывает крышечку. «Итак», — объявляет он, впившись в меня взглядом, глаза у него сверкают, правда, непонятно, от восторга или от алкоголя. Впрочем, он милый. «Готово, Грэхэм?» «К чему?» «К мысленному эксперименту, который взорвет тебе мозг». «О, Господи!» — вздыхает Дарби. «Я потягиваю пиво». «Ладно, рискну. Удиви меня». Патрик запрыгивает на стойку, длинные ноги болтаются. «Представь, что сейчас обычный день. Обычный солнечный день, вторая половина. Ты на улице. По делам идешь или еще куда. Сколько сов тебе надо увидеть, прежде чем ты начнешь беспокоиться?» «Отличный вопрос», — Беккет фыркает, а Дарби поворачивается ко мне с мольбой в глазах. «Пожалуйста, не подкармливай их безумие». «Что? Это объективно хороший вопрос». «Поверь, девочка, не надо их поощрять», — мрачно сообщает Ник. «Серьезно, не надо». «Оставьте ее в покое», — ворчит на них Патрик, после чего поворачивается ко мне. «Ну, сколько?» «Я в городе или в сельской местности, неизвестно где. Ты здесь, в Гастингсе». Подношу бутылку к губам, серьезно обдумывая вопрос. «Три», — наконец отвечаю я. Назем, попросивший называть его Нас или Нази, поднимает палец. «Объясни, почему?» Я для начала отпиваю еще пиво. «Ладно, смотрите. Вот я вижу одну сову и думаю. Надо же, прикольно, сова днем. Потом вторую и думаю, как-то странно. Никогда не видела здесь сов, а тут вдруг сразу две. Странно. Потом я вижу третью, и у меня мурашки бегут по коже. Это уже знамение, а мне они не нравятся». Мия кивает в знак согласия. «Я бы сказала, что четыре, но объяснение примерно такое же». «А сколько понадобилось бы тебе?» — спрашиваю я Патрика. «Семь». «Семь?» — восклицаю я. «Если бы я увидела семь сов за один день, то уже сложила бы вещи в машину и сбежала в Мексику». Мы продолжаем болтать о всяких глупостях, пока кто-то не начинает на заднем дворе игру в пиво-понг, и все, кроме Беккета, не отправляются наружу. Примечание. Пиво-понг. Игра, цель которой — попасть шариком для пинг-понга в кружки с пивом, стоящие на половине стола соперника. Тот, в чью кружку попали, выпивает ее. При обоюдном попадании игроки бросают снова. Конец примечания. «Может, я и развлекаюсь с врагами, но понимаю, что на самом деле здорово провожу время. Я так рада, что Мия вытащила меня сегодня из дома. Подсознательно я гадаю, чем же занят Райдер. Прошло уже немало времени с тех пор, как явилась его соседка. Может, они поднялись наверх? Меня это совершенно не беспокоит. С чего вдруг?» Через широкий дверной проем я замечаю в гостиной на импровизированном танцполе Кто-то отодвинул к стенам журнальный столик и кресло. Мию и Кейт. Они танцуют. Хип-хоп сменила знойная музыка в стиле R&B. Мия в своей стихии. Она соблазнительно двигается в такт музыке, превратив грациозную фигурку Кейт в свой личный пилон. Бекет замечает направление моего взгляда. «Хочешь потанцевать?» «Не-а, мне и так хорошо». «Слава богу, ненавижу танцевать». «Мне не сдержать смешка». «Тогда зачем предложил?» «Мне показалось, это наименее мерзкий способ сказать, что я хотел бы прижаться к тебе». Он подмигивает, и сердце у меня пропускает удар. То, как реагирует на него мое сердце, меня не страшит. Обычный скачок, а не целая серия гимнастических упражнений, как с Люком Райдером на гала-вечере для спонсоров на прошлой неделе. Сердце не должно выделывать такие кульбиты из-за мужчины. Тревога вредит здоровью. «Страсть», — нашептывает мне мозг, — «это не тревога». «Тревога», — решительно убеждаю себя я. А вот с Бекетом Даном я никакой тревоги не чувствую. «Ты слишком активно думаешь», — подкалывает он. «Дурная привычка», — встречаю его взгляд. «Глаза у него серые, намного светлее моих. Может, тебе стоит помочь мне прекратить думать?» Губы у него изгибаются в улыбке. И как же мне это сделать? Ты вроде находчивый парень. Найди творческое решение». Серебристые глаза на мгновение сверкают, и его ладонь касается моей щеки. Я недостаточно пьяна для этого. На самом деле, я достаточно трезвая, чтобы понимать, что это, скорее всего, ужасная идея. «Бэк, принеси еще стаканчиков», — кричит Шейн с улицы. «Тут один тупица наступил на 4 штуки сразу». «Это случайно вышло», — слышу я голос Патрика. «Благодаря им у меня появляется минута, чтобы собрать в кучу гормоны и прийти в чувство». Бекет опускает руку, на лице у него печальная улыбка. «Сейчас вернусь». «Вообще-то как раз вовремя», — говорю я, наблюдая, как он снимает со стопки красных стаканчиков на столе несколько штук. «Мне в любом случае надо отойти». «Воспользуйся ванной комнатой наверху», — предлагает он. «Точно можно». «Да, конечно. Как поднимешься, поверни налево, в конце коридора. Это ванная моя и Райдера». «Спасибо». Поставив пустую бутылку на стойку, торопливо поднимаюсь по лестнице. Музыка здесь грохочет не так сильно, и я только рада передышке. Мне надо прочистить голову. Как раз когда я подхожу к двери в ванную, дверь напротив нее распахивается, и из спальни выскальзывает темноволосая девушка. «Ой, прости!» — восклицает она, врезавшись в меня. Мы отпрыгиваем друг от друга с неловким смешком. «Всё нормально», — уверяю я и тут же слегка напрягаюсь, потому что передо мной карма. Я была права, они всё-таки поднялись наверх. Меня так и тянет заглянуть в спальню, чтобы узнать, там ли еще Райдер. Представляю, как он одергивает рубашку, застегивает брюки. Карма замечает мое настороженное выражение лица и поспешно добавляет: «Не переживай, мне можно тут находиться. Я оставила у Райдера в комнате кулон, когда была здесь в последний раз. Вот зашла забрать». Она демонстрирует мне серебряную подвеску с крошечным серебряным крестиком. «В общем, хорошего вечера». «И тебе», — бормочу я. Смотрю ей вслед, пытаясь отогнать тяжесть внутри. После, пока мою руки в ванной, пялюсь на свое отражение в зеркале. Гадаю, не стоит ли мне побольше краситься. Я сегодня нанесла чуть-чуть консилера и блеска для губ и выгляжу пугающе пресно по сравнению с женщиной, которую только что видела в коридоре. Впрочем, не настолько плохо я выгляжу, учитывая, что Бекет буквально раздевает меня взглядом весь вечер. При мысли о том, чтобы не ограничиться раздеванием глазами, чувствую, как тянет между ног. Господи, до чего приятно было бы получить разрядку. Можно, конечно, и самой себя благополучно обслужить, но порой девушке нужно с кем-нибудь трахнуться. Выйдя из ванной, обнаруживаю, что Бекет уже ждет меня, прислонившись к стене. «Привет», — улыбается он. «Я уж думал, ты заблудилась». «Нет-нет», — я приглаживаю волосы и заправляю за уши. Я редко их распускаю, обычно заплетаю в косу. Ни один из нас не смотрит в сторону лестницы. Взгляд Беккета медленно и изучающе скользит по моей фигуре, на сей раз задержавшись на моей груди, а не на прессе. «Ты выглядишь просто невероятно. Я даже слов подобрать не могу. Ты ко мне подкатываешь? Да? Мне прекратить?» Я медленно качаю головой. «Нет». Он придвигается ближе. В серых глазах пляшут черти. «Этот тип парней я знаю. Он из тех, кто всегда рад хорошо провести время. Ради смеха, ради траха. В тебе что-то есть», — низким голосом произносит он. «Это фразочка для пикапа?» «Нет, я не пользуюсь фразочками. Просто говорю, что думаю. И в тебе что-то есть. Что-то, из-за чего у мужчины...» Он медлит, думает. «Что у мужчины?» «В голове путается», — улыбается он. «Я смотрю в твои глаза и вроде как хочу в них затеряться», — немного застенчиво признается он. «Знаю, звучит банально, но, клянусь, так и есть». Закончить он не успевает. Я встаю на цыпочки и целую его. Сначала он ошеломлен, но потом я чувствую, как губы его складываются в очередную улыбку. «Прости», — выпаливаю я, краснея от смущения. «Надо было спросить разрешения. Можно?» В ответ он целует меня снова. А в следующее мгновение он уже прижимает меня к стене. Мои руки сцеплены у него на шее, а его язык проникает мне в рот. Он хорошо целуется. А еще он возбужден, и, осознав это, я чувствую, как меня охватывает дрожь. Твердый член прижимается к моей ноге. Я таю и уже готова отбросить к чертям всю осторожность и просто насладиться моментом. Если уж мне предстоит сегодня с кем-то переспать, то Беккет — идеальный кандидат. Он явно не будет ожидать или хотеть от меня ничего большего. Его язык снова касается моего, и вдруг я слышу, как кто-то громко прочищает горло. Мы отрываемся друг от друга. Пульс у меня ускоряется еще больше, когда я вижу на лестнице Райдера. «Простите, что отвлек», — тянет он вроде бы с линцой, но в словах есть какая-то резкость. «У нас тут проблемка». Беккет смотрит куда-то ему за плечо, но сам Райдер не удостаивает его и взгляда. Он глядит прямо на меня. «Внизу твой парень».